и еще кучу драных шерстяных чулок и носков. «Это что такое? Откуда?» «С чердака скинули», — сказал Беняк. «Это ж надо! 64 ноги! 16 баранов с осени съели!» «Батюшки мои! Они их чай живьем глотали!» «Яков Парфенович, а вы их случаем не на мыло перегоняли, барановте?» «Так ведь гостей много бывало. Каждый базарный день все гости», — смущенно оправдывался Яков Парфенович. «А чулки драные тоже гости вам набросали? А может, черти в них бегают по чердаку-то? Эдак на чертей да на баранов век не наработаешься. Им теперь не страшно и на поселении жить. Одними бараньими ногами прокормятся». Из дверей выглянула пылающая Антонина Васильевна и гневно крикнула: «Какое ваше дело до моей жизни? Вы зачем сюда пришли? Чертей да баранов переписывать или издевательствами заниматься?» «Ой, Глик, ну пожала! Ты не кричи, Фефела, тебе дело говорят». «Граждане и товарищи», — повысил голос Кречев, — «немедленно прекратите выпады насчет оскорблений. Нам такого права никто не давал. Боевая группа задание свое выполнила. Все. Прошу очистить помещение. А вас, товарищи Кирюхины, еще раз предупреждаю, в течение 24 часов вы здесь полные хозяева. Задержитесь дольше означенного срока, пеняйте на себя». Из братьев Амвросимовых первым решили брать старшего, Матвея, живущего в двухэтажном кирпичном доме. Встретили их чинно, вежливо за стол посадили, только угощать не стали. Хозяин дома, Матвей Платоныч, словно ходячий шкаф, громоздкий и неповоротливый мужик с бритым кирпичного цвета лицом, прошел в передний угол, сел под образами и, сложив на коленях заскорузлые руки, спросил: «Постановление насчет конфискации имущества имеется?» «Вот, пожалуйста». Кречев достал из планшетки постановление актива сельсовета и подал хозяину. Матвей Платоныч достал с божницы картонный футлярчик, вынул очки в тонкой стальной оправе, неторопливо приладил их на крючковатый нос, стал читать. Хозяйка, бледная, с испугом на лице, стояла возле деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, и глядела в каменно-неподвижное лицо хозяина, готовая мигом сорваться с места, чтобы исполнить любой приказ его. На ней была простенькая ситцевая кофточка, в горошину фартук и полосатая панева с войского тканья. На ногах полусапожки с высокими боковыми резинками. Сверху в пролет лестницы с таким же испугом и выжиданием глядела на родителей дочь невеста, желтокосая, в цветастом сарафане. И вся эта семейная троица была спаяна не только страхом выжидания, но и твердой отчаянной решимостью встретить стойко, с достойным спокойствием, свою нелегкую судьбу. «Так-так, значит, дом и все имущество, и движимое, и недвижимое». «Так точно, раскастрация всего имущества», — подтвердил Ванятка Бородин, «чтоб, значит, раз и навсегда искоренить всякую заразу частной собственности». «А на каком таком основании у меня решили сделать эту самую раскастрацию, а вот у него, у Ванятки, ничего не трогать?» — спросил хозяин Кречева. «А чего у него брать-то? Охапку шабалов?» — хмыкнул Кречев. «Так что ж выходит, вы его шабалами брезгуете? Раз всех решили объединять в колхоз, тогда и всякое имущество валите в одну кучу. Когда очередь дойдет до колхоза, все соберем, но вас допускать до колхоза не имеем права», — ответил Кречев. «Почему? Или я рылом не вышел, или работник плохой?» «Потому как вы идете по кулацкой линии, то есть эксплуататор человеческого труда».